Естественно, огромной радостью было первое вечернее платье. Мне сшили одно из бледно-зеленого шифона с кружевной отделкой, другое белое, шелковое, очень простого фасона, и, наконец, третье из тафты глубокого бирюзового цвета. По этому случаю бабушка достала отрез из своих сокровенных запасов. Ткань была потрясающая, но, увы, так долго пролежала, что не выдержала египетского климата, и однажды вечером, во время танцев, одновременно разлезлись юбка, рукава и воротник. Мне пришлось ретироваться в туалет. На следующий же день мы отправились к каирской портнихе из Леванта. Она шила за очень большие деньги. Платья, купленные в Англии, стоили гораздо дешевле. И все-таки я получила платье из бледно-розового атласа с букетом роз на плече. Я-то, конечно, хотела черное вечернее платье. Все девушки, чтобы выглядеть взрослее, мечтали о черных платьях. Но все мамы были решительно против. За мной сильнее всего ухаживали в ту пору молодой человек из Корнуолла и его друг, оба из 60-го стрелкового полка. Однажды вечером капитан Крайк, джентльмен чуть более почтенного возраста, обрученный с очаровательной американкой, пригласил меня танцевать, и когда провожал после танца к маме, сказал ей: «Получайте вашу дочь. Она научилась танцевать. В самом деле она танцует превосходно. Теперь вам остается научить ее говорить». Упрек полностью заслуженный. Я по-прежнему совершенно не умела поддерживать беседу. Я была хороша собой. Разумеется, стоит мне теперь заикнуться об этом, вся моя семья раздражается хохотом, в особенности дочь и ее друзья. «Мама, это неправда! Взгляни на эти страшные старые фотографии!» Некоторые из фотографий действительно неудачные, чистая правда, но я думаю, что это из-за одежды, которая не настолько устарела, чтобы обозначить собой эпоху. Для этого она недостаточно вышла из моды. Конечно, мы носили тогда чудовищные шляпы, не меньше метра в диаметре, соломенные, украшенные лентами, цветами и тяжелыми вуалями. В студиях делали фотографии обязательно в этих шляпах, к тому же подвязанных под подбородком бантом или еще такой вид. Волосы, завитые мелким бесом и украшенные букетом роз, свисавшим возле уха, как телефонная трубка. Между тем, одна из ранних фотографий, где я, одному Господу известно почему, сижу около прялки с двумя косичками в виде тонких крысиных хвостиков, совершенно очаровательна. Один молодой человек как-то заметил: «Мне очень нравится эта фотография с Гретхен». Видимо, на этой фотографии я похожа на Маргариту из «Фауста». Есть еще одна хорошая, сделанная в Каире, где я в огромной темно-синей соломенной шляпе с одной розой. Меня сняли в удачном ракурсе, и изображение не перегружено бесконечными лентами и вуалями. Платья под стать шляпам тоже изобиловали оборками, воланами, рюшами и складочками. Вскоре я безумно увлеклась поло и повадилась смотреть игры каждый день.